Алсу договорились встретиться с Олегом еще глубокой ночью, когда оба не спали и переписывались. Она дошивала заказ, а он вырезал на дереве руны. Заснули оба перед самым рассветом, в разных кроватях и разных домах, но думая друг о друге. По крайней мере, так хотелось думать Алсу, глядя на розовеющее с восточного края небо, пронзенное воздушными полупрозрачными серыми стрелами облаков. Сны девушки снились тревожные, мрачные, до ужаса реалистичные. Она спешно шла по длинному темному тоннелю к светящейся точке вдалеке, пытаясь найти в ней спасение. Оглядываться девушка боялась, но точно знала, что за ней идут. Она слышала далеко за спиной чьи-то шаги и даже тяжелое дыхание. Кто и зачем преследовал ее, Алсу не знала, но понимала, что ей нужно убежать от этого человека. И человека ли? Она ускорила шаг, пытаясь быстрее выбраться из этого странного места со спёртым тяжелым воздухом и проскальзывающими по влажным стенам голубоватыми искрами. Шаги становились все ближе, а дыхание громче, и в какой-то момент Алсу не выдержала. Она сорвалась с места. Тот, кто шел следом, тоже побежал. Теперь его тяжелые шаги были отчетливо слышны в тишине. Девушка изо всех сил работала руками и ногами. Она мчалась вперед к спасительному свету, цепляясь ногами за какие-то извивающиеся корни, падая, но поднимаясь, хватаясь пальцами за слизкие стены и ломая ногти. Свет становился все ярче, и надежда на спасение росла. «Еще немного, еще чуть-чуть», — билась в голове Алсу единственная мысль. Последний рывок, нестерпимая боль в мышцах, и она вырвалась из мрачного тоннеля. Над ее головой раскинулось темное звездное небо. Даже Млечный Путь было видно. Свет впереди горел ярко и зазывно. Алсу ждал целый город. Современный и безопасный. Многоэтажные дома перемигивались окнами, горели фонари и сияли неоновые рекламные вывески. Слышался привычный успокаивающийся шум ночного города, и ветер доносил до Алсу ароматные запахи кофе и свежей выпечки. Только между городом и Алсу была пропасть, узкая и глубокая. Ее дна не было видно, и лишь изредка из ее темных глубин слышались чьи-то полные ужаса приглушенные крики. Спасение было так близко, однако недосягаемо. Пропасть отрезала путь к бегству. Алсу стояла на самом ее краю, со страхом глядя в непроглядную черноту. Тот, кто гнался за ней, тоже выбежал из тоннеля. Алсу вновь слышала его шаги, его тяжелое дыхание и чувствовала, как по рукам ползет холод, как ледяные тонкие змеи. Она рывком обернулась и увидела Олега, чья грудь часто вздымалась. Он, криво улыбаясь, стоял рядом, пряча руки в карманах. Страх затопил ее сознание, как темная глубокая река, прорвавшая плотину. «Это ты?» — широко открыла глаза девушка. «Зачем?» — только и спросила она. «Прыгай!» — хрипло сказал Олег, подходя ближе и заставляя ее пятиться. «Олег, нет!» — прошептала Алсу, не узнавая его глаз, широко раскрытых, не мигающих. «Прыгай или...» — он вытащил из кармана руку, словно измазанную черной краской, и потянулся к девушке, словно хотел толкнуть. Алсу закричала и от собственного крика проснулась. За окном было солнечно, и лучи настойчиво пытались проникнуть в комнату сквозь узкую щель между тяжелыми, глубокого синего цвета шторами. Девушка не слишком любила яркое солнце, однако поспешила встать с кровати, открыть шторы и распахнуть окно, впуская в спальню солнечный свет. Кошмар постепенно отпускал ее, но Алсу так и не могла забыть выражение лица Олега в своем сне. Спать больше она не легла, хотя время было довольно раннее. Девушка аккуратно заправила кровать, приготовила завтрак и принялась за другой заказ. Матери, с которой она жила, не было дома, и, несмотря на включенный на ноутбуке сериал, Алсу чувствовала себя несколько тревожно. Ей оставалось ждать Олега. Он должен был зайти за ней в полдень, а потом им предстояло отправиться в торговый центр, зайти в пару магазинчиков, сходить в кино и просто погулять по осенним улицам, пока погода была хорошей. Алсу не слишком любила лето, вяло чувствовала себя весной, зато осенью словно постепенно оживала. И чем холоднее становилось, тем девушка лучше чувствовала себя. Сейчас, несмотря на страшный сон, Алсу вновь почувствовала прилив бодрости, и когда Олег пришел к ней, почти пришла в себя. «Чертенок!» — подхватил ее на руки парень, едва только Алсу открыла дверь. И тогда остатки кошмара по волшебству растворились, словно ничего и не было. Олег крепко, как и всегда, поцеловал ее, запустив пальцы в черные прямые волосы, падающие на плечи. И у девушки, как это обычно бывало, на секунду перехватило дыхание от переполняющих чувств. Отстранившись, она провела ладонью по его гладко выбритой щеке, коснулась губ, дотронулась до кольца в ухе, с любовью погладила по черным, чуть растрепанным волосам. От него едва уловимо, но знакомо пахло причудливой смесью горьковатого дыма, бергамота и ветивера. Олега нельзя было назвать красавчиком, его внешность была далека от идеальной, не слишком высокий, довольно худой, с вечной ухмылкой на бледном заостренном лице. Да и моде он никогда не следовал, скорее презирал ее, делая все так, как сам считал нужным. Однако было в Олеге что-то странно притягивающее, дерзкое, жесткое, этакая темная харизма, которая заставляла людей тянуться к нему. Именно поэтому у Олега было множество знакомых, с которыми он часто где-нибудь зависал или попадал в очередные авантюры. Однако настоящими друзьями он считал немногих, и ради них готов был пойти на многое. Алсу была не только его девушкой, но и лучшим другом. Олег редко говорил о любви, считая, что слова «враг поступкам», однако не раз доказывал свои чувства делами. Да, иногда он мог сделать что-то опрометчивое, влезть в драку ради чести любимой или спуститься в ее окно с 10-го этажа на веревке или начать шутить в своем неповторимом убойном стиле, но Алсу никогда не могла долго злиться или обижаться на Олега. Стоило ему улыбнуться ей, как ее сердце начинало таять. А стоило ему обнять ее, как Алсу тонула. В собственных чувствах. Они были вместе уже почти 7 лет, но ее любовь к нему не проходила. Напротив, становилась ярче, больше и искренней, хотя казалось куда уж больше. С ним Алсу всегда, с первых дней, чувствовала себя защищенной. Несмотря на некоторую субтильность, человеком Олег был очень сильным и очень выносливым. Ранджи говорила, что если бы в свое время друг занялся спортом, например, боксом, мог бы достичь неплохих высот. Олег только смеялся в ответ. Он слишком любил свободу и никому ни в чем не хотел быть обязанным. «Что, чертенок?» — только и спросил Олег, перехватывая ладонь Алсу. Он поцеловал ее, щекоча дыханием куда-то в линию жизни, и, улыбаясь, от его глаз расходились тонкие лучики морщинки, заглянул девушке в лицо. «Может быть, останемся дома?» — предложил парень, прекрасно зная, какое действие оказывает на Алсу. Впрочем, девушка притягивала его не меньше. Ему сложно было устоять от соблазна плюнуть на все планы, прижать ее к стене и начать целовать. То дерзко, вызывающе, почти болезненно, то щемяще, нежно, невесомо. Ему нравились крайности, и ей не меньше. «Нет», — покачала головой Алсу, — «но мы всегда можем вернуться. Мама вернется поздно, поедет в гости». «Заметана», — подмигнул Олег и в шутку щелкнул ее по кончику носа. «Ты готова? Идем?» «Минуту», — кивнула Алсу. Она встала напротив овального зеркала, аккуратно закалывая вверх черные прямые волосы, открывая шею и уши, в которых вместо обычных серьг были кафы в виде изящных паутинок. А паук сидел на пальце, украшал серебряное кольцо, которое Алсу обожала. Олег не сдержался и поцеловал ее в шею, заставляя девушку на секунду потерять голову и тотчас взять себя в руки. «Нет», — спокойно сказала Алсу, — «нам нужно идти». «Как скажешь, чертенок», — широко улыбнулся Олег. Перед тем, как уйти, Алсу еще раз окинула себя взглядом, проверяя, все ли в порядке. Из зеркала на нее смотрела невысокая девушка в темно-фиолетовом приталенном платье с воротником-стойкой и длинными рукавами, украшенными белоснежными манжетами. Алсу вдруг вновь вспомнился сон. То, как Олег с черными руками пытался столкнуть ее в бездну, и девушке вдруг стало страшно. «Малыш, ты скоро?» — донесся до нее голос парня, который уже вышел на лестничную площадку и вызвал лифт. Алсу, больше не глядя в зеркало, выскользнула из квартиры, быстро закрыла дверь на замок и почему-то взяла Олега за руку, тотчас чувствуя, как ей становится спокойнее. Парень лишь ободряюще сжал ее ладонь, будто почувствовал, что Алсу не по себе. Он не отпускал ее пальцев все то время, пока они гуляли по торговому центру, изредка заглядывая в разные магазинчики. И отпустил лишь, когда они сели за столик в небольшом кафе, решив выпить кофе. Они сидели друг напротив друга и разговаривали. Когда официант принес напитки, Олег тотчас обменялся чашечками, решительно заявив, что у Алсу больше. Девушка не возражала. Они долго болтали ни о чем, привычно обмениваясь поцелуями, пока Алсу не решилась на разговор, о котором давно думала. «Олег, скажи», — она задумчиво посмотрела в его темные глаза. «Что, моя радость?» — стянул с ее тарелочки кусочек пирожного парень. «Как думаешь, что выйдет из свадьбы Алены и Меркурия?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Мерк вроде норм, любит Аленку. А что?» «Я рада за них и рада их решению быть вместе», — Алсу собралась с мыслями, решив, что этот разговор лучше не стоит откладывать. «Мне кажется, это правильно, когда любящие друг друга люди сходятся». «К чему ты клонишь?» — своровал еще один кусочек пирожного Олег, и Алсу молча подвинула ему свою тарелку. «Глядя на Алену и Меркурия, я задумалась и о нас. Мы так давно вместе, но до сих пор просто встречаемся. Ты для меня значишь очень много», — Алсу коснулась его вытянутой руки, лежащей на столе. «И для меня важно, чтобы мы были еще ближе друг к другу. Я не хочу выглядеть истеричкой в твоих глазах, но хочу нечто большее, чем встречи, даже если они ежедневные. Я хочу общий дом, хочу просыпаться вместе с тобой и засыпать. Мы все-таки не подростки», — мягко добавила девушка. «Ты права», — сказал Олег. «Я тоже хочу большего, и ты это знаешь, чертенок. Мы обсуждали это в прошлом году. Сначала я должен встать на ноги», — напомнил он. Только рядом с Алсу он становился серьезным и взрослым, и из глаз пропадала вечная насмешливость и лукавство. «Чтобы жить вместе, нам нужна квартира», — продолжал парень. «Мерк сделал предложение Алене, потому что ему есть куда ее привезти, понимаешь?» «Мы можем жить у моей мамы. Она сама намекала на это», — чуть нахмурилась Алсу. «Нет», — покачал головой Олег, — «это неправильно. Поставь себя на мое место. Я должен увести тебя из дома, а не ты меня. Я должен дать тебе все то, что ты заслуживаешь, а заслуживаешь ты многого». Он перегнулся через стол и ласково поцеловал Алсу. «А если снимать квартиру?» — предложила она, зная, что если любимый человек что-то вбил в голову, то это навсегда. «Зачем снимать, если легче копить на свое жилье?» — пожал плечами парень и добавил загадочно. «Не переживай, я скоро решу этот вопрос». «Как?» — вырвалось у девушки. У нее появилось нехорошее предчувствие. «Потом узнаешь», — подмигнул ей Олег. Больше он разговаривать на эту тему не стал. Они зашли еще в пару магазинчиков, поболтали со знакомыми. Алсу вспомнила, что хотела посмотреть в фирменном обувном магазине сникерсы и затащила туда Олега, который усадил ее на низкий пуфик перед зеркалом и сам примерял ей разные модели, вызвав у продавцов и клиентов странные взгляды, но ему было плевать, кто и что о нем думает. Вместе с Алсу они выбрали ей симпатичные сникерсы, и Олег купил ей их в подарок. А после они пошли гулять по улицам, на которых пахло городской осенью, с ее поздними рассветами, дождливым небом, желтеющими листьями, пыльными дорогами, крепким только что сваренным кофе, клубничным вареньем и свежей выпечкой. Пока они шли по проспекту, вновь не расцепляя рук, на телефон Олега пришло сообщение от Насти, которая приглашала их в гости. И пара приняла решение пешком дойти до дома подруги. Небо в это время становилось все грознее, все темнее, и ветер ярился, как злая собака на непрошенных гостей. Небо то и дело озарялось вспышками далеких молний, и грозно ревел гром, заставляя Алсу внутренне сжиматься, а Олега радоваться. Буйство стихии он любил всею душой. В грозе он слышал особенную музыку, а Алсу слышала ее в его пульсе. Гроза нагнала их тогда, когда они шли по пустырю вдоль дороги. Небо загустело, как разлитая на холст акриловая краска. На улице стало темнее, казалось, будто уже вечер, и ливень хлынул такой мощный, что спустя пару минут и Олег, и Алсу были мокрыми насквозь. Спрятаться было негде. Они, взявшись за руки, бежали по открытой местности, и по их лицам и волосам стекала холодная вода, впитываясь в одежду и обувь. Они домчались до небольшого уютного парка, в центре которого стояла беседка, укрытая от сторонних глаз пышными кустарниками и молодыми тонкими березами. В этой беседке Олег и Алсу и укрылись от разразившегося ненастья. Ее крыша спасала от дождя, а деревья вокруг от ветра. Они сели на скамейку, относительно сухую. Косые струи дождя, стучащего по листьям, не успели намочить ее. «Надолго это?» — спросила Алсу, доставая из сумочки салфетки и стирая потекшую тушь. «Скоро кончится», — отозвался Олег, внимательно наблюдая за девушкой. Его, казалось, гроза ничуть не огорчила. Он взял вторую салфетку и, чуть прикусив нижнюю губу, так был сосредоточен, помог Алсу убрать потекшую тушь с лица, а после, ни слова не говоря, притянул к себе и уверенно поцеловал. Девушка прижалась к нему, чувствуя тепло. Она ужасно замерзла, а потом и вовсе села к Олегу на колени, обвив его шею руками. Вдвоем было не так уж и холодно. Там, где Алсу касались ладони Олега, возникала жаркая волна, которая била по солнечному сплетению и взрывалась, растворяясь искрами в крови. Олег знал, что ей нравится, выучил за много лет. А она знала, что любит он. Они не были идеальными людьми и идеальной парой, но они отлично подходили друг другу. Молния сверкнула прямо над ними, озаряя небо оранжевым светом. Алсу вздрогнула. «Боишься?» — спросил Олег нежно, распуская ее мокрые волосы. Его раздражало, что это платье такое закрытое, с длинными рукавами и высоким глухим воротом. «С тобой нет», — ответила Алсу, глядя ему в лицо, но стоило загрохотать грому, как непроизвольно вздрогнула вновь. «Я знаю, как тебя успокоить», — прошептал парень, и его глаза весело сверкнули. Ответить девушка не могла, он закрыл ей рот поцелуем. Вокруг не было ни души, только ветер и дождь. Водная пелена и листья надежно спрятали их от чужих взглядов. Из парка они вышли тогда, когда гроза закончилась. До дома Насти оставалось не так уж и далеко. Олег и Алсу пришли насквозь мокрые, и им пришлось переодеваться в нашу с Даном одежду, а свою сушить на балконе. Правда, обоих это нисколько не огорчило, а темные силы был весел настолько, что стащил мою футболку и бегал в ней, выводя меня из себя. Я обозлилась, зато Зарецкому стало весело. Вещь-то, конечно, не его. К тому же ему явно импонировало то, что в женской одежде ходит не только он один. Олегу пришлось сделать замечание, что не добавило особой дружелюбности в мой адрес, а Зарецкому дать тычок под ребра для профилактики. Второй тычок ему пришлось дать, когда он заявил, что сейчас закажет для всех пиццу. За свой счет, разумеется. «За твой», — прошипела я ему на ухо. «А не за мой, ясно?» А он только лишь отмахнулся, как от надоедливой букашки. В ожидании пиццы мы пошли в гостиную. Я пыталась ненавязчиво начать говорить на тему магии, чтобы раскрутить темные силы на ответ о переселении душ, однако это не особо получалось. Вместо того, чтобы разговаривать об эзотерике, Женька и Олег решили, что настало время поиграть в настольную игру «Ужас Аркхема». С кусками пиццы и кружками горячего какао в руках мы сидели прямо на полу и несколько часов играли. С одной стороны, игра была довольно увлекательной, и, честно сказать, на какое-то время я даже отвлеклась от давящих мыслей о Даше, Джульетте и обмене телами. Однако длилось это не так уж и долго. Время было уже довольно позднее, когда мы закончили играть. Алсу лежала на диване, положив голову на колени Олегу. Дан, в пух и прах проигравшийся, дулся и переписывался с кем-то по телефону. Ярослав сидел в позе лотоса и то и дело ловил на себе взгляды расположившегося рядом Женьки. Глупый Зарецкий сделал сегодня то, чего я не делала с позапрошлой зимы. Дал Жене шанс своим показушным идиотским поведением. Вернее, тот принял это за шанс. А я с некоторым изумлением поняла, что друг не собирается его упускать. Олег громко и выразительно рассказывал историю о том, как вылетел из универа в первый раз. На далеком первом курсе он знатно уделал одного неприятного типа, а тот оказался новым преподавателем. И был жутко мстительным, и его экзамен темные силы не сдал ни с первого, ни со второго, и даже не с третьего раза, после чего Олега и попросили покинуть учебное заведение. Эту историю мы прекрасно знали, и она была рассчитана на Зарецкого, то есть на меня. Пришлось изображать удивление и натужно смеяться. Зато Ярослав, который это слышал впервые, искренне потешался. Он так хохотал, что даже Олег посмотрел на него весьма удивленно. Еще бы, я никогда себя так не вела. «Ты как будто эту историю и не слышала раньше», — удивленно посмотрела на него Алсу. «Мне каждый раз смешно», — нашелся Яр. «Ты такой чудила», — обратился он к Олегу. Тот лишь ухмыльнулся. «А мне кажется, это отличный пример того, что не нужно распускать руки. Не могла не встрять я. Особенно в университете. Как-никак это учебное заведение». «Да ты что?» — насмешливо посмотрел на меня Олег. «Ты, наверное, все вопросы миром решаешь, да?» «Да», — нахмурилась я, наблюдая, как Зарецкий незаметно от всех крутит пальцем у виска. «Как-никак я будущий юрист». Ярослав закатил глаза. «А если, к примеру, ты идешь с девушкой поздно вечером, и тебя встречает гопота? Как будешь себя и девушку защищать? Толкать речь?» — тотчас спросил темные силы. В решении вопросов кулаками он был ас. «А я поздно вечером нигде не хожу», — поджала я губы. «И вам не советую». «Иногда мне кажется, что в Ярослава переселилась Настя», — сказал весело Дан, отвлекшись от телефона. Я вздрогнула от неожиданности. Улыбка с лица Ярослава мигом пропала. На миг мы оба испугались, что правда раскрыта. «Просто Настенька адекватно на меня влияет», — ответила я и спросила, прямо понимая, что Олег и Алсу скоро уйдут, а на интересующую меня и енота тему мы так и не поговорили. «А вы верите в переселение душ?» «Реинкарнацию?» — спросил Олег. «Больше да, чем нет». «Глупости», — поморщился Дан. Женька пожал плечами, глядя на Зарецкого, а тот и вовсе промолчал. «Я говорю не про реинкарнацию», — ответила я, пытаясь не нервничать, — «а о феномене переселения двух душ из одного тела в другое. Этакий обмен телами. Как ты относишься к подобным вещам? Веришь?» «Я, по-твоему, больной?» — внимательно посмотрел на меня друг. «Я увлекаюсь эзотерикой, а не шизотерикой». Я едва слышно выдохнула. «Спрашиваю об этом, потому что один мой друг утверждал, что он на какое-то время поменялся телами со своей девушкой», — вдохновенно соврала я. «То есть его душа переселилась в ее тело, а ее в его. Естественно, я ему не поверил. Думал, что он разыгрывает меня. Однако друг говорит, что это правда, и у меня нет оснований не верить ему. Поэтому мне интересно, может ли быть такое чисто теоретически?» Все посмотрели на меня крайне удивленно. Женька коротко рассмеялся, а Ярослав хлопнул ладонью по лбу. «Твой друг держит тебя за идиота», — отозвался Олег и добавил задумчиво. «Чисто теоретически может быть все, даже нашествие инопланетян. Друган не проверялся у психиатра?» «Он совершенно здоров», — твердо ответила я, «и утверждает, что с ним и его девушкой происходило подобное. Поэтому мне интересно твое мнение». «Ты уверен, что он не принимает наркоту?» — прямо спросил темные силы. «Совершенно», — отозвалась я. «Не знаю, как Зарецкий, но в себе-то я уверена точно». «О ком ты рассказываешь?» — поинтересовался Дан, припоминая компанию Зарецкого. «Не о том накачанном парне и его рыжеволосой девушке». «Понравился, что ли?» — поинтересовался Ярослав с дивана. Даниил странно на него посмотрел, но промолчал. «Неважно, о ком», — отмахнулась я, — «просто мне действительно интересно, существует ли подобное». «Олег», — посмотрела я другу в глаза, — «ты единственный человек, которого я могу спросить о сверхъестественном». И, видя его изумленные глаза, добавила, «Настя много рассказывала о тебе, говорила, ты знаешь толк в магии и многое умеешь». «Да-да», — подхватил Зарецкий, вступая в игру, — «ты ведь отлично разбираешься во всем этом». «Что практикует твой друг?» — спросил темные силы. «В смысле?» — не поняла я. «Какой традиции придерживается в магической практике?» «Он вообще не верит в магию», — ответила я, говоря не о каком-то там мифическом друге, а о себе. «Вернее, не верил. После того, как с ним произошло, верит даже в ведьм». «Я не слышал о подобном», — ответил честно Олег, поглаживая засыпающую Алсу по черным волосам. «Я на 99% уверен, что твой друг разыгрывает тебя. Или втайне что-то употребляет. Единственное, что мне вспоминается, перенос сознания в буддийской практике. Но это особая техника, которая, во-первых, держится в тайне, при условии, что вообще существует. А во-вторых, доступна она не многим, а тем, кто достиг определенного уровня просветления. Монахи отделяли тонкое тело от физического и переселялись в чужое тело, даже недавно умершее, оживляя его». Темные силы почесал затылок. «Возможно, в каких-то еще традициях есть такие техники, но я не интересовался этим». Я вздохнула. Об этих самых индийских техниках переноса сознания я читала в интернете, когда пыталась найти информацию по вопросу переселения душ, однако, честно говоря, это казалось сказкой. Да и если бы подобное существовало, нужно было, как верно заметил Олег, достичь определенного уровня духовного развития, как йоги, которые переселение и практиковали. Ни я, ни Зарецкий йогами не были. «Я могу спросить у знакомых, которые в этом понимают больше меня», — задумчиво сказал Олег. Кажется, тема его заинтересовала, но он не особенно верил в то, что какой-то там парень мог обменяться телами со своей девушкой. «Спасибо», — заранее поблагодарила я, зная, что если темные силы обещают, то потом выполняет. «А что насчет приворотов?» — подал голос Зарецкий. «Приворожить кого-то собралась?» — ухмыльнулся Олег. «Ко мне и без приворотов липнут», — рассмеялся Ярослав. «Просто интересно, а они бывают?» «С чего тебя потянуло на такие темы, подруга?» — удивился Дан. «Ты же никогда не верила в подобное». «Просто интересно», — пожал плечами Ярослав. «Так они бывают или это все выдумки?» «Бывают», — ответил Олег. «Но если ты решила кого-то приворожить, то это не ко мне, Наська». «Идиот», — поморщился Зарецкий. «Я думаю, что моего Ярочку приворожили». Все дружно повернулись ко мне и посмотрели так внимательно, словно у меня рога выросли. «Что-то сомневаюсь», — отозвался Олег, изучая меня с ног до головы. «Если бы твоего Ярочку кто-то приворожил, он бы тут с тобой не сидел, а бежал бы со всех ног к той, которая его приворожила». «Может, это кривой приворот?» — не сдавался Зарецкий. Он встал, подошел ко мне и понебратски положил руку на плечо. «Ну же, Ярочка, расскажи». «О чем?» — дернулась я, с ужасом вспомнив, как ко мне за поцелуем тянулась Полина. «Кажется, я покраснела». «О том, что тебя к ней тянет», — объявил Ярослав. На меня снова посмотрели крайне внимательно. «Чувак, я тебя предупреждал», — сказал Олег. «Попробуешь Настю обидеть, отвечать будешь передо мной». Если бы я была в нормальном своем состоянии, я бы умилилась. Однако сейчас почувствовала лишь глухое раздражение, царапающее грудь изнутри. «Я не собираюсь обижать Настю», — поспешно заверила я темные силы. «Я же ее люблю». «Да, котенок?» — злобно глянула я на Зарецкого. Тот послал мне воздушный поцелуй. «Тогда в чем прикол? Я не могу понять», — хмурясь сказал Олег. Он мимолетом наклонился к заснувшей Алсу и поцеловал ее в щеку. И я в который раз отметила про себя, как они мило смотрятся и как нежны друг к другу. «Мы думаем, что Ярочку приворожила одна ведьма», — заявил Зарецкий. «Эй, милые, расскажи им». «Вот же поганый енот. Почему в глазах друзей я опять должна быть идиотом?» Успокаивало лишь одно. Идиотом они считали не меня, а Зарецкого. Господи, как все перепуталось. «Есть одна девушка», — несмело начала я, стуча пальцами по колену. «Она учится со мной в одной группе. Когда я ее вижу, меня к ней как магнитом притягивает, и хочется делать все, что она говорит. И еще странный привкус во рту, не понимая, что происходит». Темные силы смотрел на меня, приподняв брови. Видимо, мой случай показался ему довольно-таки интересным. Зато у Дана и Жени в глазах был скепсис. Парни переглянулись и заржали, как кони, разбудив Алсу, которая, окинув комнату сонным взглядом, снова закрыла глаза. «И давно так?» — поинтересовался Олег. «Давно», — вмешался Зарецкий. «Ярочка говорит, что года два». «То есть ты хочешь сказать, что любишь нашу Настю, а тянет к другой?» — уточнил не самым приятным голосом Даниил. «Да», — отчеканила я, в душе ругая Зарецкого, на чем свет стоит. «Но тянет только тогда, когда мы рядом, вплоть до того, что мне хочется выполнять ее приказы». Парни опять расхохотались, а темные силы потер переносицу. «Это тоже очень странно. По-хорошему, нужно провести диагностику». «И как это можно сделать?» — поинтересовалась я с опаской. «Способов множество. Я могу на картах Таро. Они у меня, кстати, с собой», — отозвался темные силы. Кажется, ему самому стало интересно. «Сделай, пожалуйста», — тотчас заголосил Ярослав. «Если просит друг, без проблем», — отозвался Олег. Он встал, бережно положив голову спящей Алсу на подушку, и сел на пол, поджав ноги. Коробка Старо находилась в его рюкзаке и от дождя не пострадала. Красочные карты с фэнтезийными элементами из плотного картона завораживали взгляд, и мне почему-то даже захотелось притронуться к ним. Да и не только мне, рука Ярослава тоже потянулась к ним, однако темные силы никому не дал этого сделать. Он разложил на полу красную ткань, взял карты в свои руки, ловко перемешал и вытащил несколько из них в прямом и перевернутом положениях. Мечи, посохи, кубки. Я ничего не понимала в картах и в рисунках, изображенных на них, поэтому могла лишь любоваться ими. Единственное, что я разглядела, надписи на старших арканах — маг и императрица. Но что значили эти карты, я тоже понять не могла. А Олег и не стал объяснять, просто сказал, хмуря темные брови, «Ну, как бы да. На тебе есть приворот, чувак. Только ослабленный». Я выдохнула. «Как же так?» — горестно возопил Зарецкий. «Что же теперь будет с моим Ярочкой?» «Если снять, все будет хорошо», — задумчиво отозвался Олег. Вытащил еще несколько карт, нахмурился сильнее, но промолчал. «А ты сможешь?» — спросила я, так и не понимая, с каких пор я стала верить в подобные глупости. «Теоретически, да. Хотя, если честно, никогда этого не делал», — признался друг. «Давай встретимся в конце недели, и я попробую. Или отправлю тебя к кому-то опытному». «Нет, я лучше к тебе», — торопливо ответила я. «Не парься ты», — хлопнул меня по плечу темные силы. «Его влияние очень ослаблено. Жил же ты как-то все это время. Вон даже Наську нашел. Видимо, кто-то криворукий делал». «Криворукому криворукая», — вздохнула я. А Яр вновь показал мне кулак. Только теперь его жест заметил Женька и изумленно вскинул брови. Зарецкому тотчас пришлось начать мне улыбаться. «Слушай», — сказала я задумчиво, вдруг вспомнив Полину и ее неотрывный взгляд. «А ты можешь погадать на одну девушку? Есть ли в ней что-то магическое?» Эти слова давались мне нелегко, и я никогда не думала, что темные силы, над хобби которого я всегда смеялась, станет единственной ниточкой в неизведанный пугающий мир. «Легко», — отозвался Олег. Спустя полминуты передо мной лежало несколько карт, поверх которых лег аркан Луна вверх ногами. На мгновение мне показалось, что у изображенной на красочном картоне полной Луны глаза Полины, которые смотрели на меня так, будто хотели вытянуть душу. Меня передернуло. «Она ведьма-недоучка», — с пренебрежением сказал темные силы. «Она сильна, но имеет мало опыта». «Она опасна?» — задала вопрос я. Новые карты легли на пол. Почти все мечи. И карта с изображением смерти, от которой, казалось, веяло холодом. «Опасно», — сказал Олег, разглядывая карты. «Я бы посоветовал держаться подальше от нее». «Что означает смерть?» — спросил Ярослав дрожащим голосом. Он понимал, о ком я спрашиваю. «С ней что-то случится или она хочет моей смерти?» «Она хочет, чтобы все поменялось», — туманно ответил Олег. «Кардинально, сильно. Стало наоборот. Она может пойти на многое. Но не бойся, чувак», — похлопал он меня по предплечью, не жалея сил. С девушками темные силы обращался куда нежнее. «Все будет хорошо». «А можно раскинуть карты на еще одну девушку?» — спросила я, вспомнив о Джульетте. «Немного их у тебя?» — поинтересовался Дан ехидно. Я оставила его вопрос без ответа. На этот раз из 78 карт выпали три старших, как сказал Олег, аркана — жрица, справедливость и суд. «И у этой есть способности. Сильные», — задумчиво произнес Олег. Он вытаскивал новые карты и говорил не спеша, анализируя увиденное. «Она сильная, но к тебе относится хорошо. Дружески, я бы сказал», — ткнул он в карту, на которой веселились три девушки, держащие кубки. «Не влюблена, скорее как к брату». «Можно еще вопрос? Она может помочь мне?» «Может», — без тени сомнения отозвался Олег, касаясь карт кончиком пальца. Мы с Ярославом было обрадовались, переглянулись даже, но он тотчас нас расстроил. «Но не поможет». «Вот же», — сжала я кулак. «Это сделает кто-то другой», — насмешливо добавил друг. На этом сеанс гадания был завершен, оставив нас с Зарецким в полном недоумении. Олег, Алсу и Женька ушли спустя полчаса. Вместе решили поехать на такси. Перед тем, как выскользнуть за дверь, темные силы вдруг остановился и сказал мне тихо: «Чувак, будь осторожнее. Карты говорили, что тебе грозит опасность». Я ничего не успела спросить, Олег убежал вниз по лестнице. Дан ушел спать в свою комнату, а мы с Зарецким остались наедине друг с другом, разочарованные и потрясенные одновременно. «Увы, Олег тоже ничего не знает», — вздохнула я. «Может быть, поспрашивает и узнает?» — был куда более оптимистично настроен Ярослав. «Зато приворот увидел. Вот же черт!» — совершенно по-мужски хлопнул он себя по колену. «Я думал искренне, ее люблю, а тут такое! Как Полина вообще могла пойти на это?» Его возмущению не было предела. Ответить я не успела, завибрировал мой мобильный, пришло сообщение от Карла, о котором, честно сказать, я уже совсем забыла. «Здравствуй, Анастасия», — писал он. «Не понимаю, что случилось на последней нашей встрече, но хочу, чтобы ты знала, я не хотел обидеть тебя». Читая эти слова, я лишь выдохнула. Поцелуй вместо меня получил Зарецкий. Это было и смешно, и обидно. Столько усилий пошло прахом. Никогда у меня нормально с мужчинами не получается общаться. «Извини за мое поведение, Карл», — ответила я торопливо, выдумывая на ходу. «Иногда мое поведение становится странным. Это последствия некоторых психологических потрясений, которые имели место в моей жизни. Не хочу подробно говорить о них, но прошу извинить меня еще раз. Мне очень жаль». «Тогда я могу надеяться на еще одну встречу?» — не отставал Карл. Я возвела глаза к потолку. В теле Ярослава мне было не до свиданий. «Да, конечно», — написала я спешно. «Буду рада. Но на этой неделе мне не здоровится, может быть, на следующей?» Я наивно полагала, что до следующей недели избавлюсь от этого проклятия. «Ты болеешь?» — всполошился немец. «У тебя есть все необходимые лекарства?» «Не беспокойся, Карл, все есть», — ответила я. Зарецкий, увидев, что я переписываюсь с Карлом, вырвал у меня из рук телефон, явно горя желанием прочитать переписку, однако он совершенно забыл, что сейчас девчонка он, а я парень, и я быстрее, ловчее и сильнее его. Поэтому выдрать телефон из его руки обратно не стало для меня сложностью. Я высоко подняла руку с зажатым в пальцах телефоном, и Зарецкий, как маленький злобный хорек, прыгал вокруг меня, пытаясь достать телефон и ругаясь. Не от того, что он не мог получить желаемое, а потому что осознавал все сильнее и сильнее собственное бессилие. «Что вы делаете?» — заглянул в комнату Дан в тот момент, когда я советовала Ярославу начать тявкать. «Играем?» — разом улыбнулись мы. «Понятно», — сказал друг, одарил нас обоих весьма странным взглядом и ушел. Кажется, он стал считать меня не совсем адекватной. Видимо, решив, что любовь на мою дурную голову действует весьма специфически. «Веди себя нормально», — проговорила я тихо. «Постоянно меня позоришь». Сообщение Карла Зарецкому я так и не показала. Спрятала телефон. А он, с ногами сев на диван, уставился в свой мобильник. Как оказалось, ему писал Ван и спрашивал, что с ним случилось в универе. Яр сказал, что заболел. «Думаешь, это прокатит?» — с сомнением спросила я. «Прокатит», — махнул он рукой. «Когда у меня плохое настроение, я могу ни с кем не общаться. Ван знает». «А как соотносятся болезни и плохое настроение?» — еще больше удивилась я. «Как может быть настроение хорошим, если ты болеешь?» — удивился он и вновь углубился в переписку. А спустя минут 10 вдруг отбросил многострадальный телефон в сторону. «Что такое?» — вздрогнула от неожиданности я, устроившись рядом с ноутом на коленях. Нужно было закончить еще одну статью. «Это конец», — позеленел Ярослав. «Завтра же на семинаре контрольная». «Что?» — не поняла я. «Я забыл, что завтра контрольная», — убитым голосом сказал Яр. «По какому предмету?» «По уголовному праву». «Мне крышка». Он запустил пальцы в волосы и взъерошил их так, что моя голова стала похожа на ёршик. Как у него это получилось, было непонятно. «Ну не напишешь разок», — — отозвалась я, пытаясь пригладить ему волосы. «Надо будет сегодня их помыть». «Без трех контрольных не будет допуска к экзамену», — сообщил Ярослав. «Уголовку ведет жуткий препод, бывший прокурор. У него дисциплина — жесть».